В тот вечер опера предстала в самом великолепном убранстве и походила на стократно увеличенный ларец с драгоценностями. Огромная люстра, свисавшая с потолка, где Ленепвё запечатлел часы дня и ночи, сверкала всеми своими бесчисленными кристаллами и заставляла мерцать все те бриллианты, изумруды, рубины, сапфиры и жемчуга, что обильно украшали головы, шеи, грудь, запястья прекраснейших и благороднейших дам Парижа. Роскошные туалеты и изысканные прически были не менее драгоценности заметны на пурпурном бархате лож, свободные от головных уборов, которым здесь не было места. Во все другие театры Парижа дамы являлись обычно с глубокими декольте, зато в огромных шляпах с невероятными украшениями. Так что сидевшие позади красоток зрители не могли видеть действия на сцене, отчего им приходилось стоять. В опера «Комик» и в «Комедии францез», на гала-спектаклях и на абонементных концертах эти монументальные головные уборы находились под запретом, который, впрочем, не распространялся на диадемы, тиары, короны и прочее, часто обремененные страусиными перьями, султанами и иными ухищрениями, тоже бывало полностью загораживавшими сцену. И так вечером дамы всех возрастов щеголяли драгоценностями исторической ценности, слывшими красивейшими в Европе. Мужчины же, те, на ком не было парадного мундира в галунах и наградах, довольствовались фраками, скромно украшенными разве что белой гвоздикой или гордением. Поскольку им был отдан партер, господа казались черно-белой массой, в которой глаз с трудом мог выявить разве что разницу в цвете волос или в чертах лица. Сидя в этой мужской когорте между Робером де Монтескью и Сашей Маньяном, как художник Антуан Лоран наслаждался этим великолепным залом, слушая вполуха беззастенчивые комментарии своих соседей, вооруженных биноклями. «Блестящее собрание!» — изрек господин Монтескью, долговязый, надменный и желчный, похожий по выражению одного из своих знакомых на гладиолус, который беспрестанно теребит сильный ветер. Любимое его выражение гласило: «Лучше, когда вас презирают, чем когда не знают. Впервые чувствую себя как дома на официальном вечере». «Совершенно неподражаемо!» подхватил господин Маньян, приятный молодой человек, становившийся со шпагой в руке безжалостным. «Все Сен-Жерменское предместье, избранные подданные британской короны из толпы финансов. Да, король имеет успех и отвоевывает Париж. Вы были вчера в комедии «Францез»?» «Нет, и ничуть не жалею об этом». «Напрасно! Это было любопытно. Перед театром, где собрался цвет публики, и настроения были самые полярные, раздавался свист. Но потом атмосфера чудесным образом разрядилась после милейшего комплимента короля Жанне Гранье. Помнится, я аплодировал вам в Лондоне. Вы воплощали там всю прелесть и весь гений Франции». Эти слова были встречены овацией. Продолжение последовало сегодня утром на параде в Венсенне и особенно после речи в ратуше. Наши добрые парижане бурно приветствовали королевский кортеж по пути на скачке в Лоншам. «Там я побывал, бедняга Эдуард, зажатый на официальной трибуне между мадам Лубе и женой парижского губернатора, томился и поглядывал туда, где собрались все остальные, на трибуну, которая из-за обилия красивых женщин походила на корзину с цветами. Слава богу, сегодня он отведет душу, но пальма первенства все равно принадлежит вашей кузине, друг мой, графине Грефюль, неподражаемая, как всегда. Какая грация! Какая невероятная красота! Сколько не вижу ее, не перестаю испытывать чувство восхищения. А как считаете вы, Лоран? Какое впечатление у вас, художника? Такое же. Недаром ее сравнивают с итальянскими Мадоннами. Она превосходит их красотой, — проворчал Монтескью, чье сердце, как было известно всем и каждому, разрывалось между мадам де Грефюль и Сарой Бернар. Кастеллане стоило бы сменить ложу. Такое соседство губительно для его американки. Как бы та ни обвешалась сегодня бриллиантами, вот уж уродина так уродина. Это не помешало Бонни сделать ей то ли двух, то ли трех детей. Удивительно, что такие лентяи так утруждаются. Полагаю, он накрывает ей голову подушкой и всякий раз думает о богатствах старика Гулда. Иначе у него ничего бы не вышло. Проливной дождь из долларов достоин уважения. Розовый дворец на авеню Буа — прелесть. А так как Бонни, никто не принимает гостей во всей Европе. Лишь бы это продолжалось подольше. Как говаривала со своим итальянским акцентом мать Наполеона, ходят слухи, что мадам Кастеллане спит и видит свое возвращение в Америку. И что Саган, кузен Бонни, проявляет к ней большой интерес. Я бы посоветовал нашей знакомой под тем или иным предлогом вогнать ему в брюхо несколько унций свинца. Так оно было бы надежнее. Внезапно болтовня двух сплетников прервалась. Монтескью направил свой лорнет на ложу между колоннами бельэтажа. «Кто занимает ложу, красавца Констана Сая?» Бинокль Маньяна нацелился туда же. Его владелец хмыкнул. «Понимаю ваш вопрос. Эта женщина потрясает. И как она молода? Первый раз ее вижу. И я? А кто ее кавалер? Кажется, его я встречал. Охотно вам верю. Это Оливье Дербле, управляющий состоянием старика Депре Мартеля после его исчезновения. Малый не промах. А с ней я бы не прочь свести знакомство. Редкостный экземпляр!» Прозвучавшее имя насторожило Антуана, который вполуха слушал эту болтовню. Он тоже навел лорнет на заинтересовавшую двоих бездельников ложу и чуть его не выронил. Рядом с высоким худым мужчиной, на котором фрак сидел как влитой, изучала программку совсем юная дама. Голова ее была окутана невесомым черным тюлем на бледно-голубых лентах. Руки до локтей закрывали черные перчатки. Черное платье подчеркивало рисунок восхитительных плеч и дерзкой молодой груди, выставленной почти на показ в глубоком декольте. Эту захватывающую гармонию не нарушали совершенно лишние при таком совершенстве украшения. Лицо было трудно разглядеть, замедленно колеблющимся веером, но оно показалось Антуану волнующе знакомым, хотя он не сразу осмелился поверить собственным глазам. Неужто Мелани? Как умудрилась его дикое растение обернуться этим колдовским существом, озаряющим тьму вокруг себя, одним мерцанием своей кожи? Ни одна мелочь не отвлекала внимания от ее красоты, не считая узкой ленточки из голубого атласа на запястье, поверх перчатки. «Это не она», — пронеслось у Антуана в голове. «Похоже на Мелани, но не Мелани». Голос Монтескью, пронзительный, как паровозный гудок, нарушил оцепенение художника, у которого сердце выскакивало из груди. «Во всяком случае, она не кокотка». Порода на лицо. Раз вы знакомы с ее кавалером, дорогой Маньян, то я рассчитываю, что вы представите нас в антракте. Ответ пропал в громких звуках «Боже, храни короля» из оркестровой ямы. Весь зал поднялся. Затем дамы присели в реверансе, насколько позволяла теснота между рядами. английский король Эдуард вступил в зал, сопровождаемый президентом республики Лубе, госпожой Лубе, урожденной Мари Маргаритой Пикар, дочерью торговца с кабинными товарами из Монте-Лемара, послом Англии лордом Хардингом, маркизом Бретеем, у которого Эдуард часто гостил, прежде чем сменил на троне Викторию, и прочей пышной и торжественной свитой. Весь партер повернулся к главной ложе в центре бельэтажа, густо убранной цветами. Но Антуан не спускал глаз с Мелани, с чувством удрученности и беспомощности. Тщетно пытался он понять, какие события могли перенести ее сюда, в ложу оперы, меньше чем через неделю после ее обещания ни за что не покидать замок Сен-Совер. Он чувствовал себя стариком по сравнению с мужчиной, время от времени наклонявшимся к ней, не красавцем, но хорошего сложения, с лицом нового типа, который женщины называют интересным. За английским гимном последовала Марсельеза, после чего все уселись. В зале погас свет, и на фоне красного с золотом занавеса взлетела палочка дирижера. Оркестр заиграл увертюру к балету «Капеллия». Антуан ничего не видел. Стиснутый соседями с обеих сторон, сжимая между коленями складной цилиндр, он боролся с растущим желанием вскочить на ноги и бежать. Удерживало его только сомнение насчет цели этого демарша, то ли вскарабкаться в ложу между колоннами и вытащить оттуда Мелани, сперва залепив пощечину и вызвав на дуэль ее спутника, то ли, окончательно захлопнув дверь в недавнее прошлое и придав забвению весь этот эпизод своей жизни, поспешить в чудесную квартирку у парка Мансо к задушевному другу Эдуарду Бланшару, у которого он, махнув рукой на собственное жилище на улице Ториньи, поселился в этот раз. Зная, что в этот раз он в Париже не ко двору, по приезде художник первым делом позвонил своему слуге Ансельму и приказал ему прибыть к нему навстречу с чемоданом городской одежды. Сейчас он решил дотерпеть до антракта, но это оказалось делом нелегким, еще более трудным, чем заставить себя не поворачиваться спиной к сцене и не высматривать Мелани. Да чего же хороша была в этот вечер его ночная Золушка, подсвеченная роскошной гривой своих венецианских волос. Даже для опытного живописца, проникшего в самые сокровенные тайны красоты, ее преображение было невероятным. Что за волшебник создал из его маленькой золотой Венеры это идеальное творение, которое уже изучили все бинокли в зале и которое побеждало всех на этой выставке драгоценностей одной своей ничем не приукрашенной прелестью? Мог ли так повлиять на нее этот чисто выбритый брюнет, похожий на американца в лондонском наряде? И какие он имеет на нее права? Просто друга или любовника? Сгорая от ревности, закрывая глаза в полутемном зале театра, Антуан снова видел Мелани такой, какой она предстала перед ним в его мастерской. Бесподобно ногой, с обезоруживающей простотой, предлагающей ему свое тело сказочной нимфы. Она отдалась ему тогда так естественно, что если бы не ее очевидная девственность, то он бы поклялся, что она проделывала это не в первый раз, а как самозабвенно тонула девушка в его объятиях. «Я схожу с ума», — одернул он себя, вытирая платком холодный пот со лба. «Лучше убедить себя, что я здесь ради Замбели». Он действительно питал слабость к этой звезде сцены, особенно бесподобно выступавшей в двух «Голубках» и в «Капеллии». Дважды он ужинал в «Максиме» с красоткой, прозванной «Стрекозой танца», и на целую ночь поддался ее колдовским чарам. Боясь увлечься сильнее, чем собирался, он на завтра послал танцовщице 100 роз и браслет с рубинами и бриллиантами, а в приложенном к подарку письме сообщил о своем предстоящем отъезде на восток. Отъезде, который был, как он охотно признавался, попросту бегством. Карлотта Замбелли была проницательна. И более всего на свете, опасаясь тесных уз, не держала на него зла. Совсем наоборот, они остались добрыми друзьями. И когда в этот раз Ансельм вручил ему, среди прочего, приглашение на королевский вечер, он решил, что пойдет, усмотрев в этом удобную возможность немного отвлечься от проблем, связанных с Мелани. Но теперь ему было не до Карлотты. Та была всего лишь белым облачком, порхавшим над сценой под чудесную музыку Лео де Либо. Как прискорбно! После первого акта двухактного балета весь зал вскочил на ноги и восторженно зааплодировал балерине. Антуан тоже встал, но тут же отвернулся от сцены. К изумлению Монтескью, никогда не видевшего, чтобы кто-то аплодировал в такой позе. Длилось это недолго. Скоро Антуан перестал хлопать и вцепился руками в спинку кресла. Ложа Мелани оказалась пустой. Мелани и ее спутника след простыл. Что случилось? Все было просто. Верный своей привычке, Эдуард VII, усевшись, оглядел зал с веселой улыбкой, которая всегда появлялась у него на лице. Когда вокруг были друзья, и вдруг увидел Мелани. Он даже взял бинокль с бархатного парапета своей ложи, чтобы лучше ее рассмотреть. Потом, уже в ходе балета, он еще несколько раз отрывался от Замбелли и наводил бинокль на Мелани. Та ничего не замечала, но Дербле внутренне сжался, догадываясь, что произойдет в антракте. Король непременно попросит, чтобы ему представили прекрасную незнакомку. Что сказать? Мадемуазель де Пре-Мартель? Маркиза де Варен? Не избежать небольшого скандала, у которого может получиться драматическое развитие. Наклонившись к спутнице, он прошептал. «Мне бесконечно жаль лишать вас обещанного удовольствия, Мелани, но я все же проявил неосторожность. Нам придется уйти». «Почему?» На вас обратил внимание король. Теперь он потребует, чтобы вас представили и...» Она уже все поняла и, встав, отошла вглубь ложи, чтобы надеть черное пальто с капюшоном, составлявшее ансамбль с ее платьем. Их уход остался незамеченным. Администратору, вежливо осведомившемуся, почему они покидают театр, Оливье объяснил, что его даме стало нехорошо от жары и запаха духов. Предложение лекарства было с благодарностью отклонено и щедро вознаграждено, после чего Оливье повлек Мелани к лестнице, где республиканские гвардейцы в парадной форме вытянулись на ступеньках в прямо-таки английской неподвижности. На той же самой лестнице за несколько минут до этого произошло куда более значительное событие. Куча стражей порядка скрутила одного из своей же братьев, детину, с одутловатой физиономией, с которым завязалась потасовка у комиссара Ланжевена, на что указывало плачевное состояние одежды последнего. Детина обладал, видимо, недюжинной силой. Он еще продолжал сопротивляться, как медведь, осажденный сворой, но беззвучно, так как ему заткнули рот комиссарским шарфом. Победа осталась за силами правопорядка. Подчиненные комиссара поволокли нарушителя к боковой двери, а сам Ланжевен, заметивший покидающую театр пару, ринулся за ней, как бык на арене. «Что вам тут понадобилось? Я полагал, что мадемуазель носа не высунет наружу, а вы... Жальтесь, комиссар!» — взмолился Оливье. Мелани стало нестерпимо, скучно, а тут король, ну как не взглянуть? Я подумал, что ее никто не узнает. А еще вам страшно захотелось показаться в обществе красавицы, — фыркнул полицейский. — Почему же вы уходите? Его Величество заметили нашу красавицу. Уверен, он бы повелел их познакомить. Вот мы и сбежали. Верное решение, чтобы духу вашего здесь не было. — Минутку, комиссар, — подала голос Мелани. — Можно мне узнать, кто этот человек, которого вы задержали? Ланжевен насмешливо покосился на нее. «А вы не догадываетесь, мадемуазель? Это ваш кошмар!» «То есть?» «Азеф собственной персоной. Я решил, что раз уж он прокрался в Париж, то с единственной целью — убить короля Англии. Германия очень напугана франко-британским сближением. Я думала, он русский. То и другое, что не облегчает нашу задачу. А теперь брысь отсюда!» И, волоча за собой остатки фрака, комиссар Ланжевен скрылся под лестницей следом за своими подчиненными. Мелани, выйдя под руку с Оливье на ступеньке огромного крыльца, с наслаждением втянула свежий воздух. Ночь была звездной, почти как в Провансе. Антуану больше нечего было опасаться, и она чувствовала себя почти счастливой.